Глава вторая. Наши дни. Турция. Жанна сидела на кровати, ощупывая синяки на руках, и лихорадочно думала, как отсюда выбраться. Проклятый Макс обещал помочь ей скрыться в Турции, в Стамбуле. Клялся посылать деньги на ее карту, но вместо этого продал в бордель, причем в самый дешевый. Ей сразу показалось странным, что смуглые до черноты турки сомнительного вида повезли ее куда-то в горы, поселили в грязном отеле, который оказался публичным домом для пастухов и шоферов. Когда ей об этом сообщила проститутка с равнодушным лицом, видимо, готовая ко всему на свете, потому что в ее нелегкой жизни были и огонь, и вода, и медные трубы, Жанна устроила скандал, требуя отпустить ее. Но такие же маленькие, грязные, смуглые люди во главе с портье сначала избили ее, заломили руки, потом что-то вкололи в вену, и она вырубилась на долгое время. Позже, когда она очнулась и начала стучать в дверь, к ней в комнату вошел высокий турок, модный и дорого одетый, и на ломаном русском языке сообщил, что с этого дня ее работа — обслуживать клиентов. «Если ты выкинешь что-нибудь, тебя ждет смерть», — пригрозил он, хлопая черными ресницами. «Лучше смерть», — подумала она, но вслух этого не сказала. Ее опять начнут бить, вколют наркотик, здесь это практикуется, и заставят спать с отбросами общества. Подумать только, она и грязные пастухи, бедуины. Нет, нет, и еще раз нет. Турок внимательно наблюдал за ней, буравя глазами маслинами. Ее молчание он воспринял как согласие. А куда деваться этой козе, пусть и красивой, похожий на Ким Бессинджер. Впрочем, сколько красивых было в его жизни. Конечно, все они попадали сюда обманом, потому что ни одна уважающая себя проститутка не захочет здесь работать. И многие смирялись. Хотя, если бы его дочь попала в такое место, он пожелал бы ей скорой смерти. Девушки все равно умирали. Но пройдя через унижение, побои, каждый день накачиваясь наркотиками, гордую красотку ждет то же самое. «Ты поняла меня?» — поинтересовался он, убежденный, что Наташа, для него все русские бабы были Наташами, уже смирилась. Жанна опустила голову и ничего не ответила. В ее голове роились мысли о побеге. Нужно поговорить с девушками, изучить отель, узнать все ходы и выходы. Турк подошел к ней и взял за подбородок. «Еще раз спрашиваю. Поняла? Будь любезна с гостем. Сегодня к тебе придет наш лучший клиент». Она взглянула в его сытое лицо и будто выплюнула. «Да». «Вот и умница». Он осклабился, вышел из комнаты, приказав ей принять ванну и привести себя в порядок. А через час к ней заглянула пожилая турчанка, положила на кровать голубое короткое платье с большим декольте, поставила вазу с фруктами и бутылку вина, вынула из шкафа два бокала и тихо удалилась. Молодая женщина съежилась, чувствуя, что клиент сейчас зайдет. И он не замедлил явиться. Толстый, даже не толстый, жирный сальный мужик, очень смуглый, с короткими седыми волосами, короткими ногами, кривым носом и волосатой грудью. По-русски он знал всего лишь одно слово — «Привет». Ну и, наверное, Наташа. Жанна кивнула в ответ, соображая, что делать дальше. «Ладно, посмотрим, что станет делать он». Турок почмокал языком, коснулся ее светлых волос и что-то проговорил на своем гортанном языке. Жанна поняла, что он восхищается ее красотой. Конечно, она для него красавица. Наверняка он редко видит кого-то красивее осла. Потом он подсел к ней, рванул платье, которое легко разошлось по швам, и снова восхищенно заохал, пораженный ее царственной наготой. Молодая женщина продолжала сидеть, как каменное изваяние, и клиент решил приступить к действиям. Молниеносно скинув с себя рубашку и брюки, боже, какой он противный, волосатый, как обезьяна, Турок кинулся на нее, кусая гранатовые соски, сдирая трусы, дыша в лицо перегаром. Его руки пробирались вниз живота. Жанна почувствовала, как задыхается, машинально начала шарить по столу, нащупала вазу с фруктами, потом бутылку. Собрав последние силы, она стукнула ею о стол. Красное вино залило белые простыни, и горлышком бутылки полоснуло клиента по шее. Он сначала заорал, потом обмяк и, потеряв сознание, упал на нее, заливая своей кровью. Она вскочила, скинула его с себя, и ее стошнило прямо на турка. Жанна не думала, что его крики услышат за стенкой, и через мгновение в ее комнату вломятся охранники. Ее снова били, теперь уже не боясь повредить лицо. И женщина подумала, ее ждет смерть. Но лучше смерть, чем такая работа. Когда она отключилась, ее поволокли в подвал и бросили там. Жанна очнулась в вонючей темноте на грязных тряпках, не соображая, где она и который час. Рядом с ней плакала какая-то девушка. Силясь разглядеть ее в темноте, молодая женщина подползла к соседке. Ей показалось, что девушка очень юная и хорошенькая. «За что тебя?» — спросила она, надеясь, что соседка понимает по-русски. «За то, что ударила клиента», — отозвалась девушка. «Она действительно оказалась русской. А тебя?» «А я его порезала», — не без гордости заявила Жанна. «Как тебя зовут?» «Света. А тебя?» «Меня Жанна». Молодая женщина взяла ее за руку. «Что теперь с нами будет, ты знаешь?» «Хорошо знаю», — всхлипнула Света. «Нас убьют». Жанна встала на ноги, застонала, но удержалась и не упала, успев опереться на стену. «У нас есть шансы на спасение», — прошептала она. Света покачала головой. «Нет, тут крепкие стены и хорошая охрана». «Очень крепких стен не бывает». Жанна принялась простукивать стены, пытаясь определить их толщину. «Да, это не сарай. Придется придумывать другой способ выбраться отсюда». «Я же сказала, мы не выберемся», — упрямо повторила девушка. «Хочешь, скажу, что будет завтра утром? К нам придет с десяток грязных турок. Они по очереди изнасилуют нас, а потом подвесят за ноги вниз головой. Мы умрем в мучениях». «Посмотрим». Молодая женщина решила сменить тему. «Как ты сюда попала?» Света всхлипнула и с охотой стала рассказывать печальную историю. Очень знакомую. Потому что о подобном пишут в газетах и кричат в интернете. В российской глубинке им не удавалось найти хорошую работу. Она пробовала переехать в Москву, даже устроилась горничной в отеле. Но денег на съемную квартиру все равно не хватало. И тут ей на глаза попалось объявление. Требовались женщины для работы за границей. Им обещали такую зарплату, что глаза лезли на лоб. Подобных денег Света не зарабатывала и за полгода. Она пришла в агентство по найму, поинтересовалась, что придется делать. Ответ ее порадовал. В многочисленных курортных отелях Турции требовались уборщицы и горничные. Как раз тем же она занималась и на родине, но платили ей в десятки раз меньше. Недолго думая, девушка собрала нехитрый скарб и вылетела в Стамбул. В тот же день ее привезли в бордель, не слушая криков и просьб, забрали паспорт и заперли в комнате. Когда к ней зашел тот лощеный турок, с которым разговаривала и Жанна, Света сказала ему, что она приличная девушка и ни за какие деньги не станет этим заниматься. Сводник усмехнулся. «А у тебя нет выхода?» — спокойно заметил он. «Подумай, ну куда ты денешься без документов? Здесь не Россия. Попадешь в полицию, а там, ой, как не сладко». Света потребовала привести консула. Турок кивнул и вышел. Но вместо консула привел двух дюжих ребят, которые избили ее до полусмерти и что-то вкололи. На следующий день сводник объявил, что сейчас придет клиент, и она должна быть с ним ласкова. Клиентом оказался потный противный турок, набросившийся на нее с порога. Но девушка не дала ему стащить с себя одежду. Сразу ударила между ног. Он сначала застонал, потом заорал, прибежал сводник и бросил ее в подвал. «Видишь, дорогая, у нас нет выхода», — плача пробормотала Светлана. «Я слышала рассказы проституток. Хозяевам борделей хватает такого товара, поэтому они расправляются с непокорными». Она тихо всхлипывала, а Жанна думала, думала, думала и ничего не могла придумать. «Девушка права, бежать отсюда невозможно. Эти стены видели таких, как она. Турки знают, как с ними поступать. Ничего у нее не получится. Видимо, скоро придет конец ее никчемной жизни». Она тоже забилась в угол и погрузилась в полудрему, ожидая своих мучителей. Когда дверь распахнулась, Жанна съежилась, словно хотела стать меньше, раствориться в темноте. Вошел турк-сводник, как всегда прекрасно одетый, благоухавший дорогим одеколоном. За годы ведения бизнеса с представителями разных национальностей он выучил и английский, и даже русский, и на всех языках говорил одинаково плохо. Сейчас его сопровождали, к ее удивлению, несмуглые нукеры-дружинники, готовые избить до полусмерти беззащитных девушек, а толстый маленький человечек европейского вида в белой батистовой рубашке и черных брюках. Его лакированные модельные туфли явно стоили недешево. «Клиент», — мелькнуло в разгоряченном мозгу, «сейчас подложит под него меня или Светку. Если меня, черт с ним. Главное, чтобы не грязный турок. Возможно, с европейцем удастся договориться». «Вот это!» — палец сводника с наманикюренным ногтем указал на Жанну. «Значит, она не ошиблась». Ей действительно привели клиента. Толстячок осмотрел молодую женщину, кивнул и произнес на чистом русском языке. «Такой я ее себе и представлял. Что ж, я ее забираю. Нужно бы еще подкинуть». Турк помялся, опустив глаза. «Гляди, Ройтман, какая красавица! У нас бы она имела успех». «Значит, его зовут Ройтман», — отметила про себя Жанна. «Точно не турок». «Твоей жадности, Ибрагим, нет предела», — буркнул гость. «Хватит с тебя. И вспомни, сколько раз я вытаскивал тебя из передряг». «Да я что?» «Ибрагим?» Так вот, как его звали. Переминался с ноги на ногу. «Черт с ней, бери». Жанна по-прежнему сидела в углу, не двигаясь. Толстяк взял ее за ледяную руку. «Пойдем со мной». «Пойду. Если эту девушку тоже выпустят отсюда», заявила молодая женщина. «Я не позволю, чтобы с моей соотечественницей, которую заманили сюда обманом, обращались по-скотски и даже убили. Нет, я никуда не пойду без нее». «Слышал?» Ройтман обернулся к Ибрагиму. «Для русских всегда было характерно чувство дружбы. Помнишь, мы спорили насчет этого? Ты утверждал, что на Востоке дружба крепче». Он достал пухлый бумажник и вытащил несколько долларовых купюр. «Я покупаю и эту. Хватит? Думаю, с лихвой, потому что ты собирался ее убить. А с трупа ничего не получишь». Ибрагим почесал затылок. «Ладно, черт с вами. Берите и эту. На выходе ей вернут документы. Только билеты до России за твой счет, Ройтман». «Разумеется». Толстячок довольно потирал руки. «Девочки, вперед». Он подтолкнул их к выходу. Света, не веря своему счастью, шла как приговоренная к смерти, которой объявили о помиловании. В голове Жанны крутились разные мысли. Неужели толстяк отправит их в Россию? Свете это даже в радость, но не ей. Там ее сразу посадят в тюрьму. Впрочем, в тюрьме лучше, чем в таком борделе. Портье, любезный до тошноты, выдал им документы, получил от Ройтмана чаевые и даже попрощался на русском языке. Девочки вышли из борделя, и пыльный воздух окраины горной деревни показался им свежим и живительным. «Садитесь в машину». Ройтман подвел их к черному «Мерседесу», на водительском сиденье которого они увидели мужчину средних лет с носом, напоминавшим клюв орла, и снова достал бумажник. «Не знаю, девочка, как тебя зовут, но этого должно хватить на билет до дома». Он сунул в бледную руку Светы несколько стодолларовых купюр. «Мы довезем тебя до аэропорта. Поезжай домой и больше не попадай в такие истории». Только теперь бедняжка поверила в свое спасение. На бледных худых щеках заиграл румянец, губы раскрылись, блеснули белые острые зубы. «Спасибо вам», — проговорила она. «Я не знаю, как вас благодарить». «Лучшей благодарностью будет, если я тебя больше не услышу», — хохотнул он, и машина плавно тронулась с места. Сначала она петляла по горным дорогам, потом выехала на шоссе и помчалась по асфальту. До аэропорта ехали долго, но никто не сказал и слова. Мерседес притормозил у входа в терминал, и Ройтман повернулся к девушкам. «Прощайтесь!» Света крепко обняла Жанну своими прозрачными ручонками, еще раз поблагодарила спасителя и смешалась с толпой. «Бедняжка!» — процедил он с мечтательной улыбкой. «Впрочем, у нее все будет хорошо. Думаю, она больше не попадет в такую историю. Многие, подобные ей, после пережитого делают вывод: лучше жить на картошку, которую выращиваешь в огороде, чем на доллары, заработанные в дешевом борделе». «Это верно», — согласилась Жанна. «Я тоже это поняла. Может быть, вы отпустите и меня?» Ройтман усмехнулся. «В руки полиции? Думаешь, за это время о тебе уже забыли? Нет, дорогая, тебя разыскивает Интерпол, и твои милые фотографии есть в интернете». «Но зачем я вам нужна?» — удивилась молодая женщина. «А это ты сейчас узнаешь». Он тронул птицеобразного шофера за плечо и коротко бросил. «Домой». Машина снова помчалась по асфальтовой дороге, но на этот раз в горы не свернула. Наоборот, доехала до моря, оказавшись в богатом квартале Босфора. А возле одного из белых особняков она притормозила, и Ройтман вышел из машины, подмигнув Жанне. «Вот моя резиденция. Будь гостьей. Как видишь, мне посчастливилось приобрести особняк в прекрасном месте. Это очень престижный район. Если ты что-то понимаешь в архитектуре, он построен в стиле необарокко». В архитектуре Жанна никогда ничего не понимала, но отметила про себя, что особняк действительно шикарный, белый, с башнями по бокам. «В нем 5 этажей, 22 комнаты, гараж и сад», — пояснил Ройтман и что-то сказал в окошечко кованых ворот. Они разошлись в разные стороны, и Мерседес горделиво въехал в огромный двор. Перед особняком был разбит сад с клумбами, в которых красовались диковинные, никогда не виданные Жанной цветы, издававшие тонкий аромат французских духов. В 3 фонтанах, один из которых был точной копией бахчисарайского фонтана слез, журчала вода. Где-то на деревьях она узнала кипарисы, горделиво взметнувшие ввысь свои остроконечные вершины, щебетали птицы. Ройтман поманил ее рукой, и по белым мраморным ступеням они прошли в дом на террасу. «Твоя комната будет на 3-м этаже», — сказал он, — «с балконом. С него, между прочим, открывается великолепный вид на Босфор». «Ты была на Босфоре?» Женщина покачала головой. «Не имела возможности. Вам прекрасно известно, в каких местах Турции мне посчастливилось». Она сделала акцент на этом слове «побывать». Толстяк усмехнулся, бережно взял ее за локоть и по ковровой дорожке повел на 3-й этаж. Жанна обратила внимание на позолоченные перила, картины в больших рамах, украшавшие стены, и мраморные статуи. Внутри резиденция Ройтмана чем-то напоминала Эрмитаж. Такая же лепка и произведение искусства. Может быть, дорогой архитектор и получил заказ сделать интерьер, как в Эрмитаже? У богатых свои причуды. Нравится? Хозяин открыл одну из дверей в длинном шикарном коридоре и провел туда гостью. Видишь, какой контраст? Внутри, в коридоре, зимний дворец, а в твоей комнате — современность. Эта современность была Жанне больше по сердцу. Вся комната была сделана в розовых тонах. Розовые стены, розовое стекло на огромной люстре, розовый светильник над двуспальной кроватью, обычной кроватью, вовсе не в стиле Людовика XIV. Огромная плазменная панель матово светила со стены. Сквозь розовые портьеры пробивался солнечный свет. На круглом столике, к ее удивлению, лежала Библия. «Люблю почитать эту книгу», — признался хозяин. «В ней можно найти ответы на многие вопросы. И вообще, каждый образованный человек должен ее знать. Почитай перед сном. Полезно». «Если я найду в ней ответ на вопрос, что вам от меня понадобилось, я действительно сочту чтение полезным», — усмехнулась Жанна. «Зря ты богохульствуешь», — прервал ее хозяин. «В твоем положении нужно сходить в церковь и покаяться». «Не могу ничем парировать, ибо вас совсем не знаю», — в тон ему ответила женщина. «Итак, может быть, скажете, зачем привели меня сюда? Неужели мы будем изображать Сулеймана и Роксолану?» Ройтман захохотал так громко, что спугнул какую-то маленькую серую птичку, которая черным глазком-бусинкой посматривала в окно. «А ты не лишена чувства юмора?» — задыхаясь, проговорил он. «Мне это нравится». «Но вы привели меня сюда не для того, чтобы я вас веселила», — буркнула молодая женщина. Он поднял короткие толстые руки. «Ладно, сдаюсь. Ты права, прелестная незнакомка. Чем скорее мы поговорим, тем будет лучше для всех. Приведи себя в порядок, моя милая. Я знаю, что твой гардероб остался в борделе, и поэтому обо всем позаботился. Если не угадал с размером, извини. Видишь, в стену встроен шкаф. Там ты найдешь все необходимое. Это дверца в ванную комнату. Я тебя покидаю. Встретимся на террасе за чаем». Он ушел, а Жанна бросилась к шкафу, удивляясь, что злоключения не истребили в ней любовь к шмоткам. Надо сказать, Ройтман не пожалел денег. Это была не дешевая одежда, которой ее снабдили в борделе. Надев хлопковое белое платье с золотыми пуговками и посмотрев на себя в зеркало, женщина ахнула. Ройтман угадал ее размер. Кроме платья на вешалках обнаружились брючный костюм, пара юбок, несколько симпатичных кофточек и голубые джинсы. Внизу стояла обувь, от босоножек до сапог. «Ничего не понимаю», — сообщила Жанна своему отражению в огромном зеркале. «Впрочем, убивать меня он не собирается. На маньяка тоже не похож. Если ему требуется содержанка вроде меня, не возражаю. Мне тут нравится».